Это действительно очень выгодное обстоятельство. Впрочем, предвижу и возражение. Ведь остров Монте-Кьяра исчез в морское пучение, а герцогство Страмба утратило самостоятельность и сделалось частью папского государства. Папа позвонил, и в зал вошел незаменимый секретарь, тот самый красивый кардинал в мантии, припоясанный золотой цепочкой, который служил еще предшественнику папы Урбана VIII и предшественнику его предшественника. Заметив в скобках, что со времени папы Павла V красивое лицо кардинала несколько располнело, и цепочку на поясе пришлось ему распустить на 4 звенышка. «Я хочу знать, какой ежегодный доход приносит бывшее герцогство Страмба», — сказал ему папа. «Я тотчас наведу справки о точных цифрах. Надо только в книги заглянуть», — ответил красивый кардинал. «Но предварительно могу, в общем, информировать вас, что наивысший доход от Страмбы поступал в кассу апостольского престола во времена герцога Танкреда, когда настоящим хозяином Страмбы был тот капитана де Гиустизия, которого собственноручно застрелил Пьетро Кукан де Кукан. Затем поступления от Страмбы существенно снизились и не поднялись даже после включения ее в папское государство». «Благодарю, мне этого довольно», — сказал папа, и когда кардинал удалился, добавил: «Видите, стало уже традицией, что мы доплачиваем за подвиги вашего Пьетро. Но да будет так. Когда речь идет об успехе доброго дела, мы готовы на любые жертвы. Пускай же будет по-вашему». Примерно через неделю после этой беседы в Страмбу прибыл из Рима некий важный господин в сопровождении 2 юношей, по виду подмастерьев. Все 3 остановились в гостинице у Павлиньего хвоста, что на главной площади, и на другое же утро отправились в герцогский дворец. Весть, что это архитектор, состоящий на службе у папы, приехавший осмотреть оком специалиста резиденцию герцогов, и если нужно позаботиться о ремонте, потому что по решению святого отца Страмба снова станет герцогством и будет подчинена тому же Пьетро да Кукану, который однажды с треском провалился здесь со своим замыслом превратить в Страмбу в идеальное государство справедливости, вызвало повсюду сильное волнение. Герцогиня Диана, скромно жившая в своем апартаменто, на вдовью пенсию, назначенную ей Ватиканом, в обществе единственной старушки, оставшейся от штата придворных дам и порой принимавшая у себя бывшую знать города, в первую очередь престарелого банкира Тремацци, с которым любила ссориться, упрекая его в скряжничестве, провинциальной мелочности и называя его морской курицей. Так вот, герцогиня Диана, женщина уже не молодая, но со следами былой красоты на вдохновенном лице, поплатилась жизнью за известие о предполагаемом возвращении Петра. Охваченная столь страшной яростью, что у нее отказало сердце, герцогиня еще некоторое время боролась со смертью, бормоча ужасающие проклятия, но, наконец, все же испустила дух. Причем так крепко сжала в кулаки свои руки, некогда будившая зависть у королевы Франции, что отец-слуга, управитель Страмбы, призванный к ложу Дианы, не в силах был разжать их. Так была уложена в гроб и похоронена в фамильном склепе герцогиня Диана. Не со сложенными на груди руками, как принято, а с кулаками, скрытыми под потертым парчевым покровом. У герцогини не было ни одной непотертой вещи. Вот что скажем о жалостной кончине вдовствующей герцогини Дианы, женщины прекрасной и очень симпатичной. Жизнь ее была так трудна,